«Ладно», — сдался страж. «Помогу». Он обернулся, убедился, что молодой напарник в любое мгновение готов разрядить арбалет. Убрал меч в ножны, сказал: «А утром я обо всем доложу совету». И почему-то сразу почувствовал себя намного увереннее, словно после этих слов вся ответственность за принятое им решение легла на совет. 9. Охранник был совсем рядом. Олгард затаил дыхание. Острый ланцет, наставленный палачу в шею, прятался в длинном свободном рукаве тюремного одеяния, и Олгард надеялся, что страж не углядит металлический блеск от полированного лезвия. Не успеет. Было довольно темно. Колеблющийся свет факелов и светильников обманывал зрение. В узком коридоре темницы шевелились тени, и каждая из них могла обрести плоть и соскользнуть со стены. «Наверное, здесь нашлась бы работа для Нелти», – подумал Огард, плотно закрывая глаза. «Эти камни впитали много человеческих страданий». Стражник коснулся его плеча, буркнул что-то недовольное. Затем подхватил Огарда под мышку, чуть приподнял, взвалил на плечо, помогая палачу освободиться от ноши. «Лучшего момента не будет». Огард распахнул глаза, схватил стража за шею, отпустил палача, ударил его здоровой ногой, отбрасывая к стене, и закричал так, что самому страшно стало. 10. Лаук не успел понять, что произошло. Ему показалось, что его старший товарищ и обессилевший палач выронили полумертвого некроманта. Он даже подался вперед, собираясь спросить, не нужна ли им помощь. И услышал крик: «Не двигаться! Один шаг, и он труп!» Лаук вдавил приклад арбалета в плечо. «Хотите жить? Замрите! Иначе превратитесь в мертвяков!» – грохотал голос. Сцепившиеся фигуры застряли в дверном проеме. Лаук целился в них, но не решался выстрелить. Он не знал, в кого попадет. И он не был уверен, что выстрел изменит ситуацию к лучшему. «Опусти арбалет, парень! Замри! Не вынуждай меня убивать!» Лаук шагнул вперед и тут же застыл, осознав, в каком положении они все оказались. В руке недавнего пленника блестело лезвие. По нему текла тонкая струйка крови. Старший караульный Зонг замер, боясь пошевелиться. Оседлавший его некромант мог перерезать ему горло в мгновение ока. Лежащий на полу палач не подавал признаков жизни. Ударившись головой о каменную стену, он потерял сознание. А может, у него просто не осталось сил, чтобы подняться. Или же он был заодно с некромантом. Ведь это он его притащил на себе к выходу. А в полумраке подземелья шевелились тени. Кто еще там скрывается? «Опусти арбалет, слышишь? Положи его! Я не собираюсь причинять вам вред. Просто вы не оставили мне выбора. Я поступил так, потому что должен еще раз встретиться с городским советом. Произошла ошибка. Вы приняли меня не за того. Опусти арбалет. Не делай глупостей». Лаук смотрел некроманту в глаза. Вдруг еще не поздно договориться. «Не тяни время, парень. Это бесполезно. Я не собираюсь ждать. Немедленно положи оружие. Это твой единственный шанс. Скажи ему, старший. Прикажи. Я не трону вас, клянусь королем!» Лаук посмотрел в лицо Зонга. Ему показалось, что старший караульный слегка кивнул. «Еще не поздно договориться. Если бы я хотел вас убить, я бы уже это сделал. Сейчас у меня было бы 2 мертвяка, и ты бы стал третьим, но я не хочу. Но еще больше не хочу быть казнен. Так что положи оружие. Положи, слышишь?» Лаук отнял арбалет от плеча, медленно наклонился, положил его у своих ног. «Молодец, парень. А теперь сними со стены веревку и кинь ее мне. Только не делай резких движений и не подходи близко. Поверь, я никому не желаю зла, но вы сами не оставили мне выбора. Доверься мне, делай все, что я скажу, и тогда никто не пострадает. Все будет хорошо». Странное дело. Лаук верил этому некроманту. Наверное, потому, что очень хотел ему верить. 11. В умении убеждать других людей заключена великая мощь, говорил когда-то страж, беседуя с поправляющимся Огертом. Этот дар дается не каждому, и не каждый может развить его. Сила слова способна управлять умами людей, подобно тому, как сила некроманта позволяет управлять мертвыми телами. Знай, тебе сочетаются оба этих дара. Какой из них использовать, ты будешь решать сам. Я знаю, жизнь еще много раз поставит тебя перед выбором. Я не знаю, какой выбор ты сделаешь, какой дар будешь применять, чтобы решать свои проблемы. Но я хочу, чтобы ты помнил. Дар слова развивает твою душу, а дар некроманта калечит ее. 12.